Глава 79. «Сам король?» — в который раз громко прошептал командор Гарза, и голос его эхом разнесся по оружейной. «Не могу поверить, что приказ о моем аресте отдал король. После стольких лет службы?» Моника Мартин прижала палец к губам и опасливо оглянулась на вход в оружейную, видневшийся за строем всадников в латах. Не слышит ли их охрана? «Я же говорю вам, епископ Ульдеспина убедил его величество, что все обвинения в его адрес инспирированы вами, что вы намеренно клевещете на него». «Я оказался агнцем, которого король решил принести в жертву», — подумал Гарза. Он всегда подозревал, если королю придется делать выбор между гвардией и Вальдеспино, он выберет Вальдеспино. Они всю жизнь дружат, а душевная связь всегда прочнее других. И все же Гарза чувствовал, в объяснении Мартин не все концы сходятся с концами. «А история с похищением?» — спросил он. «Вы утверждаете, что это заявление тоже приказал сделать король?» «Да, его величество позвонил мне лично и приказал объявить, что Амбру Видаль похитили. Он объяснил, что это поможет спасти репутацию будущей королевы, дезавуировать тот факт, что она сбежала с другим мужчиной». Моника обиженно посмотрела на Гарзу. «Почему вы спрашиваете? Вы же знаете, король звонил и агенту Фонсеке с той же самой историей о похищении». «Не могу поверить, чтобы король решился ложно обвинить известного американца в похищении», — возразил Гарза. «Должно быть, он не в себе?» — перебил его Мартин. Гарза молчал, уставившись в одну точку. «Командор», — наседала Мартин, — «его величество при смерти. Возможно, ему уже отказал рассудок?» «Или наоборот?» «Это очень умный ход», — задумчиво проговорил Гарза. «Как бы там ни было, будущая королева сейчас в безопасности под охраной агентов гвардии». «Вот именно», — Мартин настороженно смотрела на него. «Так что же вас беспокоит?» «Вальдеспино», — сказал Гарза. «Признаюсь, никогда его не любил, но нутром чую, он не может стоять за убийством Кирша и за всем остальным». «Но почему?» — спросила Мартин с сарказмом. «Потому что он духовное лицо? По-моему, история Инквизиции научила нас, что церковь способна оправдывать любые средства для достижения своих целей. Я считаю, что Вальдеспино самоуверен, безжалостен, беспринципен и скрытен. Разве не так?» «Не так», — ответил Газа, сам удивляясь, что взял на себя роль адвоката-епископа. «Все, что вы сказали о Вальдеспино, правда. Но вы забыли, что есть еще личное достоинство и верность традициям, а это для него все. Король, который мало кому доверяет, на протяжении десятилетий безоглядно верил в Вальдеспино. И я не могу себе представить, что за такое доверие епископ способен отплатить предательством». Мартин тяжело вздохнула и достала смартфон. «Командор, мне очень не хочется подрывать вашу веру в епископа, но, думаю, вам следует взглянуть на то, что прислал мне Суреш». Она нажала несколько кнопок и протянула смартфон Гарзе. На экране высветилось пространное СМС-сообщение. «Скриншот сообщения, которое епископ Вальдеспино получил сегодня вечером», — прошептала она. «Прочтите. Думаю, вы измените мнение».